У нас большой опыт в содержании пленных. Русские крайне редко бегут из наших зинданов. Те, кому удалось сбежать, уникумы совсем из другой породы. Про них даже говорить не стоит, потому что их очень мало. А любой нормальный человек к концу первой недели содержания в таком ямочном режиме превращается в тупое, послушное животное, безразличное к своей дальнейшей судьбе. Эту неделю человек держится на старом жире и пребывает в состоянии постоянного страха смерти, каждую секунду ожидая, что ему перережут горло. Потом он привыкает к этому состоянию. Человек вообще ко всему привыкает, даже к самым нечеловеческим условиям. Старый жир кончается. Скудная пайка не дает силы для ощущения и жажды жизни. Человек впадает в состояние, сходное с зимней спячкой или с тягостным сном смертельно больного. Он вроде бы жив, но уже похоронил себя. От него исходит липкое земляное зловоние. В яме он ходит под себя. В первые несколько суток довольно обильно. Старый жир перерабатывается. Человек насквозь пропитывается этим запахом. В темноте и тесноте ямы довольно быстро отвыкает здравомыслить и постепенно превращается в живой труп, этакий зомби. Такого легко убить даже начинающему маджахеду, для которого умерщвление себе подобного в новинку. Волчата просто уже по внешнему виду и запаху не отождествляют приговоренного к закланию барана к представителям рода человеческого. Грязный, вонючий, весь в струпьях и дерьме, со стеклянным взглядом. Тут и специальной обработки не надо. Все обычно идет как по маслу. К краю ямы жмется второй русский солдат. Этот баран номер два. Объект повышенной сложности. Он покрепче, шире в кости, выше первого. Но это не главное. Этот второй, зовут его Ваня, очень хочет жить. 3 дня назад его достали из ямы. Искупали, побрили, подстригли, дали чистую одежду. Потом хорошенько покормили и сказали, что завтра-послезавтра обменяют на одного маджахеда. 3 дня этот Ваня спал в тепле, хорошо кушал, читал свежие газеты. Он вновь почувствовал вкус к жизни. Более того, сейчас, после всего пережитого, он жаждет жизни с удвоенной силой. Видели бы вы, как радовался этот мальчишка, как сверкали от счастья его красивые голубые глаза. Впрочем, сама я этого не видела. Мне Аюб сказал. Теперь он жмется к краю ямы и с диким напряжением наблюдает за игрой в жмурки. Правила ему довели. Он в курсе, что если его товарищ не справится, то во втором периоде возьмутся за него. Сегодня на рассвете ему сказали, что обмен откладывается на неопределенное время, а его, чтобы зря не простаивал, используют для подготовки юных маджахедов. Вот это и есть объект повышенной сложности. За 3 дня он восстановился, почувствовал вкус к жизни, обрел утраченную было надежду. Теперь он должен сражаться за свою жизнь с яростным ожесточением. А еще он похож на человека, пахнет нормально, розовое лицо, адекватно мыслит. Посмотрим, как волчата справится с этой задачей. Время! Аюб свистит в обычный судейский свисток. 10 минут истекли. Волчата бросаются к барану, отнимают у него нож, срывают с головы мешок. Солдат слепо щурится на серое небо. Он впервые за много дней увидел свет. Мешок надевали в яме. Он не порезал 3. Он вообще никого не порезал. Участь его решена. «Все в игре!» — объявляет Аюб. «Молодцы, справились! Можно!» И бросает в котлован огромный тесак с зазубренным от частого употребления лезвием. Ножи у волчат игрушки. Вот орудие для настоящего дела. Тесак падает несколько в стороне от волчат и тонет в жидкой грязи. Волчата с азартными криками и гиканьем бросаются к тому месту. Начинается свалка. Каждый хочет первым схватить заветное ритуальное оружие. Один из толпы не бежит со всеми, остается на месте. Это 17-летний Аслан, сын подорвавшегося прошлым летом на мине агронома Исхакова. Я хвалю себя за проницательность. Познакомившись с волчатами и поверхностно изучив их биографии, я для себя сразу отметил Аслана. Глаз у меня наметан, так что я сразу определила. Вот он, мой, чистый шахид. Посмотрим, как он будет вести себя дальше. «Аслан!» — говорю я Аюбу. «Я вижу, женщина, не слепой!» — отвечает Аюб и досадливо бормочет себе под нос. «Эх, ищите мне грамотеи!» Тесак достается Исмаилу, худенькому 15-летнему подпаску с нежным лицом херувима. Победно вскинув руки, мальчишка потрясает грозным оружием и на секунду в нерешительности замирает. Что дальше? Дальше надо действовать. Он, видимо, не совсем готов, пытается собраться с духом. Этой маленькой заминки достаточно, чтобы более решительные товарищи сделали выводы. 17-летний Руслан, сын животновода Идигова, повешенного этой весной русским спецназом в назидание остальным самодеятельным минерам, сильно толкает товарища в спину. Тот падает, тесак выскальзывает у него из рук и вновь оказывается в грязи. «Ай, Аллах!» Аюб недовольно качает головой. «Эстепа!» Воин не должен выпускать из рук оружие, даже если его повергнет наземь вражеская пуля. Воин должен умереть с оружием в руках, как того требует древний закон гор. Если же ты расстался с оружием после дружеского тычка, то ты не имеешь права называться воином. Иди, тренируйся, закаляй себя. Руслан нашаривает в грязи тесак, деловито отирает лезвие штаны и, не оглядываясь на упавшего товарища, направляется к пленнику. Остальные устремляются вслед за ним. Баран пятится, отступая назад, спотыкается и падает. У него нет сил встать. Игра в жмурки окончательно измотала и без того да нельзя ослабленный организм солдата. Поэтому он ползет прочь на четвереньках, тихонько подвывая низким, утробным голосом. За спинами волчат, я не вижу его глаз и выражения лица, но слышу слабый, тоскливый крик. «Не надо! Пожалуйста, не надо!» «Не надо!» Если бы мать солдата видела эту сцену, ее наверняка хватил бы удар. Впрочем, кто его знает, может быть, когда-нибудь увидит. В жизни всякое случается. Я выхожу из машины и включаю свою камеру. Нет, я не собираюсь подкидывать запись на русский блокпост. У нас хватает людей, которые занимаются как раз этими делами. Запись нужна мне для анализа. Я в основном снимаю оставшегося несколько в стороне Аслана, цепляя массовку краем. Потом надо будет разобраться. Может быть, чего и не заметила при просмотре вживую. Руслан настигает барана и хватает его за волосы. Другие волчата бестолково толкутся рядом, соображая, как бы помочь товарищу. Повторяю, у всех испытуемых нет опыта убийства, хотя все они уже минировали дороги и обстреливали колонны федералов. К своему личному убийству они готовились только в теории. Помощь не требуется. Баран стоит на коленях, голова запрокинута назад. Руслан крепкий, справляется сам. «Не надо!» В последний раз раздается хриплый крик. «Не надо!» «Не надо матери посылать своих детей на эту бойню. Рано или поздно наши дети сделают с ними то же самое. Это наша земля. Это наш серый мир. Мы его защищаем, как умеем». Руслан сильнее оттягивает голову барана назад и резким взмахом тесака перехватывает ему горло. Раздается характерное бульканье. Серая грязь вокруг поверженного тела солдата мгновенно становится бурой. «О, Господи!» — доносится придушенный всхлип от другого края котлована. «Это Ваня, русский мальчик, объект повышенной сложности». Он закрыл лицо руками и прижался спиной к оплывающей земляной стенке. Он потрясен случившимся, хотя все это время напряженно ожидал подобного развития событий. Я заметила одну характерную деталь. Во время профотбора русские никогда не вступаются друг за друга. Методика Аюба проста. Всегда есть номер один и номер два. Объект повышенной сложности. Так вот, этот номер два, с развязанными руками, отдохнувший, готовый к борьбе, всегда безмолвно наблюдает, как убивают его товарища. Я отношу этот феномен к издержкам учения Христова. Мы знаем, как была совершена казнь Христа. Тысячи его поклонников и последователей безмолвно наблюдали, как какой-то жалкий взвод римлян казнил их учителя и шепотом взывали к ним: «Милосердие! Милосердие!» Это они просили, чтобы Христа прикончили побыстрее, чтобы не мучился. Позор! Вот вам разница в менталитетах. Наши волчата никогда не станут безмолвно наблюдать, как убивают их товарища. Они бросятся навстречу смерти с рычанием тигра и будут голыми руками биться до конца. В этом мы сильнее русских, поэтому им никогда нас не победить. Между тем Руслан сноровисто отделяет голову солдата от тела, как будто до этого всю жизнь занимался подобными вещами. Он гордо вздевает руку вверх, показывая свой трофей Аюбу, старшему волку. Грязная, окровавленная голова жутко скалится на нас, как будто хочет укусить. Поздно. Раньше надо было кусать. «Нормально!» — бормочет Аюб. «Хороший маджахет!» «Нормально. Это деяние, наследие варварского средневековья или даже более раннего периода. Мы плевать хотели на вашу мягкотелую цивилизацию, которая выхолащивает мужчин и делает из них мягкотелых баранов, обреченных быть жертвами сильных хищников. Наши дети становятся мужчинами именно так. Каждому свое». «Давай, футбол!» Аюб опять свистит. «Отдохните маленько!» Волчата спускают в котлован лопаты и устанавливают импровизированные ворота. В стайке царит возбужденное оживление, предвкушение новой забавы. Пока они там развлекаются, я расскажу вам, как попало в этот серый мир. Думаю, вы поймете, почему я не испытываю сочувствия к обреченному русскому Ване, у которого наверняка есть мать, ночами бьющая поклоны своему безвольному, слабому богу, чтобы он защитил и спас ее сына. Вы поймете, зачем я выполняю эту опасную и кровавую миссию. Родилась я в Грозном в 1970 году. Как видите, я совсем не старая. Это страдания сделали меня такой суровой и выглядящей гораздо старше своего возраста. Отец — горный инженер, местный. Мать — упадете, русская. Москвичка попала в Грозный после окончания столичного педагогического вуза по распределению. Говорят, любовь у них была, как в кино. Жили хорошо, росла я в полном достатке, ни в чем не испытывая нужды. Больше детей у родителей не было, как ни старались. Отец все хотел сына-наследника, но что-то там у них не получалось. Поэтому вся родительская любовь, предназначенная не родившимся детям, многодетная семья — эталон для каждого нормального горца, досталось мне одной. Следуя традициям по материнской линии, отец не препятствовал. Я, повзрослев, поступила в МГУ на педфак, жила у деда с бабкой, родителей матери, училась хорошо. Все принимали меня за свою, никто не тыкал мне, что я нацменка, во многом, думаю, благодаря внешности. Я рыжеволосая, зеленоглазая, белокожая и слегка веснушчатая, мамина дочка одним словом. Но в душе я оставалась чеченкой. У нас гены и принадлежность к нации передаются по отцу, в отличие от хитрых евреев, которые определяют национальность по матери. Закончив университет, я вернулась домой и стала преподавать русский литературу. Тогда же, в 92-м, вышла замуж, и тоже по большой любви. Семейная традиция. Ах, что за парень был мой султан! Не подумайте, что хвастаюсь. Можете спросить тех, кто его знал. Красавец, по 2 метра, спортсмен, умница, из семьи потомственной технической интеллигенции. Отец, естественно, редактировал мои знакомства и не позволил бы встречаться с кем попало. Но султан всех покорил, даже моего сурового отца. Свадьбу играли всем районом, самые влиятельные люди у нас в гостях были. Мой султан уже тогда был главным инженером нефтекомбината, большой человек по здешним меркам. Дом у нас был, полная чаша. Муж носил меня на руках. Любила я его безумно. Разве можно такого не любить? Таких Аллах посылает на землю раз в 10 лет, чтобы правоверные не забывали, что такое красота и добродетель. Ровно через 9 месяцев после свадьбы, в начале зимы 93-го, я родила нашего первенца. рожала по постановлению семейного совета в Москве. У нас при кажущемся тогдашнем благополучии медицина здорово хромала. Деды, родители матери, не последние люди в столице, без труда устроили меня в лучшую частную клинику. Султан, забросив все дела, в это время был со мной и все организовал по высшему разряду. Там каждому дали сверх нормы, даже последней уборщице, по-моему. Сын получился красавчик, только очень уж крупный, богатырь, в папу. Султан торчал под окнами клиники, страшно переживал. Когда все кончилось, это было ночью, его не пускали, залез по водосточной трубе в окно третьего этажа. Настоящий обрек. Сунул уставший докторше деньги, пристал, как там. Докторша сказала, как было. Мальчик крупный, роды были тяжелые, девчина ваша крайне слаба, много крови вышло, нельзя к ней. Настоял все-таки, пустили его на 3 минуты. Он гладил меня по голове, целовал мои бледные руки и плакал. Просил прощения за то, что он такой большой. Думал, наверное, что я могла умереть. Один раз я видела, как мой гордый мужчина плачет. Больше никогда в жизни такого не было. Потом вернулись домой и продолжали жить, как будто в розовом тумане, всецело предаваясь переполнявшему нас счастью. Да, сына назвали Русланом. Это чтобы угодить родственникам с обеих сторон. Для чеченцев это довольно распространенное имя. Можно сказать, что каждого пятого мальчишку у нас называют Русланом. Русским это имя также приятно ласкает слух. Одно из лучших произведений великого русского поэта называется «Руслан и Людмила». Мальчишка был на удивление здоровым и рос как на дрожжах. Настоящий богатырь. Родственники в нем души не чаяли. Все его баловали и тетешкали. А я спустя 2 месяца снова была беременна. Мы вообще планировали сделать перерыв в год, но мой муж просто не мог жить без меня. Не было такой ночи, чтобы он не согревал меня в жарком пламени своей неугасимой страсти. А я была хороша. Ох, как же я была хороша! Согретая великой любовью своего мужчины, я распустилась как цветок, превратилась из хорошенькой девчушки в прекрасную женщину. Мужчины дружно оборачивались при виде меня и украдкой вздыхали. Украдкой, потому что знали, чья жена, и что с ними будет, если богатырь-султан услышит эти вздохи. Я была... Да ладно, что там напрасно тратить слова? Я была просто счастлива. Я купалась в счастье, не ходила, а плавала в нем, и была уверена, что так будет продолжаться всегда.